Глава 14. С того дня моя жизнь в Фолкнере начала налаживаться. Я постепенно привыкала к местной еде, но в моей комнате никогда не переводились фрукты. Жених присылал новую корзину каждые 3 дня. Ужинали мы теперь всегда вместе, поэтому как минимум один прием пищи состоял из знакомых и привычных для меня продуктов. Нагонять учебную программу было трудно. Я не привыкла так много времени посвящать учебе, а тут приходилось вникать и в ежедневные уроки, и в те, что я пропустила. Большинство учителей относились к этому с пониманием. Исключение составляли Луфер Мари и госпожа Фолкнер. Мари всегда был мной недоволен. Он придирался к моему произношению, ругался, если я не могла вспомнить перевод слова или допускала в написании ошибку. После уроков по языку я впадала то в бешенство, то в уныние. Если бы не занятие с Ирис, я бы безнадежно отстала. Но эта девушка терпеливо объясняла мне и прошлые темы, и помогала с текущими. «Не обращай на него внимания», — говорила она. «Он всех нас ненавидит. Говорят, он из разорившихся восточных жрецов. Его дом пришел в упадок, вот ему и пришлось идти преподавать». Я была благодарна ей и за помощь, и за поддержку. Всегда приносила на наши занятия что-нибудь из своей фруктовой корзины, и мы часто болтали, вместе грызя яблоки или разбирая на дольки апельсин. Она рассказывала мне о родном городе, который находился еще дальше, на севере, о матери, которую оставила ради учебы в школе. Оказывается, Ирис была одной из первых учениц школы Фолкнера. «Я всегда чувствовала себе силу. Маме это не нравилось, уж не знаю почему. Отец мой давно умер. Мама, конечно, была против того, чтобы я ехала сюда, потому что пришлось бежать посреди ночи, не попрощавшись». Если я правильно поняла, мать не простила этого Ирис, и они теперь не общались. Мне казалось это очень грустным. У госпожи Фолкнер были ко мне свои претензии. Каждый раз на очередном занятии я прекрасно справлялась с приготовлением зелья, но проваливалась с его активацией. Еще дважды она убивала животное вместо меня, не забывая при этом отчитать. В следующий раз она ничего не стала делать и просто ждала, пока время активации не вышло, после чего заявила, что у меня появилась первая пересдача. Я подозревала, что рано или поздно она меня просто выгонит. Я гадала, смогу ли в этом случае пожаловаться жениху. Сделает ли он что-нибудь? Или как Ронан разведет руками и скажет, что другого пути, кроме как переступить через себя и начать приносить жертвы, у меня нет? Я не знала. И пока пожаловалась на эту ситуацию только в письме Розе, которая в остальном получилась довольно позитивным. Наиболее дружелюбно ко мне относились Ронан Фолкнер и Кайфорд. Вообще-то печати нам тоже полагалось активировать, но Ронан не торопился с этой частью программы. «Для начала вы должны научиться чертить печати без мельчайших ошибок. Криво выведенный символ или слово может полностью изменить ее работу», — объяснял он. «Так что активация подождет». В призыве духов, как оказалось, активация не требовалась. Успех зависел от силы духа, вызывающего и вызываемого. Осуществляющий призыв маг должен был завладеть какой-нибудь вещью, принадлежавшей вызываемому духу при жизни, и не просто принадлежавшую, а имевшую значение, такую, которая хранит след его ауры. «Прежде чем упражняться с призывом, вам необходимо научиться считывать эту ауру и сравнивать со своей», — объяснял Форд, «потому что упаси вас боги от призыва того, кто намного сильнее вас. В лучшем случае он не придет». Но если у вас вдруг хватит сил на призыв, не ждите, что вы сможете контролировать дух. Скорее всего, вам же будет хуже. И с Фортом, и с Ронаном я общалась и вне занятий. Ронан продолжал помогать с пропущенным материалом по своему предмету, а Форт время от времени составлял компанию на прогулке. Бродили мы в небольшой роще под самыми окнами кабинета моего жениха. Форд рассказал о том, что он – побочный сын одного из младших жрецов Юга. «Отец никогда не отказывался от меня, никогда не скрывал меня, но, как выяснилось, в этом есть свои минусы», – с грустной улыбкой говорил он. «Его настоящая семья, естественно, ненавидела и меня, и мою мать. И, как следствие, в небольшом городке, где я вырос, к нам относились не очень хорошо». «Люди нашего круга нас избегали, потому что мы были связаны со жрецом, а более высокое общество нас презирало. Получилось, что мы и не с теми, и не с другими. И когда я встретил девушку, на которой захотел жениться, ее отец категорически мне отказал, хотя она сама отвечала мне взаимностью. «Но почему?» – не поняла я. «Потому что не хотел связываться с бастардом. Не хотел, чтобы неприязнь ко мне и моей матери перекинулась на его дочь. Его можно понять, конечно. Мой отец был готов дать мне денег на дом и собственное дело, но отца моей возлюбленной это не устраивало. Он сказал: «Сделай себе свое имя и свой капитал, желательно подальше отсюда, тогда и поговорим». Вот я и делаю. Сначала уехал учиться магии в западные земли. Научился кое-чему. Узнал про школу Фолкнери и приехал сюда. Теперь учу и учусь сам. «А девушка?» – поинтересовалась я. «Ждет, когда я встану на ноги». Форд улыбнулся. «Думаю, через год смогу уже перевести ее сюда. Здесь недалеко есть деревня. Хочу купить там дом. Если Фолкнер даст мне заем под будущее жалование. Я еще не спрашивал, но говорят, что он человек отзывчивый, хоть и строгий. Должен пойти навстречу. А если она не захочет жить в деревне, то начну оказывать магические услуги в Колдерде или другом городе. В здешних землях почти нет жрецов, а людям иногда нужны их услуги, по тому же призыву мертвых». «Хороший план», — искренне ответила на это я. Форд, пожалуй, мне нравился. Мне чудилось в его ситуации некоторое родство с моей, с поправкой на то, что его не принуждали к браку с незнакомым человеком. Но ему тоже требовалось учиться, чтобы обрести самостоятельность и независимость, как и мне. Меня волновало, как жених отнесется к моему общению с ним, ведь даже мои дополнительные занятия с Ронаном его раздражали. Однако за ужином в тот день Фолкнер ничего не сказал о моей прогулке, и я приняла это как молчаливое разрешение. Думать о том, что он просто не смотрел в окно, мне не хотелось. Мы всегда ужинали вдвоем. Один раз я даже спросила, почему его матушка и брат никогда к нам не присоединяются. Он сказал, что не хочет, чтобы нам мешали. Хотя чему именно они могли помешать, я точно не знала. Обычно мы просто ели, сидя за одним столом. Он дежурно интересовался, как у меня дела в школе, а на аналогичные вопросы о том, как прошел его день, отвечал уклончиво. Чаще всего мы говорили на отвлеченные темы. Но однажды я упомянула приготовление пирога, что его крайне удивило. «Вы умеете готовить?» Не поверил он и пытливо посмотрел на меня поверх бокала вина, который как раз поднес к губам. Он всегда пил красное вино и ел мясо. «Да, меня учили этому», — призналась я. «Не могу сказать, что я достигла тех высот в кулинарии, какими владеет ваша кухарка, но для начала супружеской жизни моих познаний достаточно». Он усмехнулся. «Это абсолютно бесполезный навык для брака со мной». А мне внезапно стало грустно. «Меня не готовили к браку с вами, Шет Фолкнер». Наверное, мой голос прозвучал слишком холодно. Жених поморщился, как от зубной боли. «Надо же! Не готовили», – пробормотал он. «Значит, вас готовили к жизни с солдатом?» «Рон, офицер», – поправила я. «Без разницы», – отмахнулся он. «Значит, вас учили всему, что может понадобиться. А к чему у вас самой душа лежит?» Его вопрос поставил меня в тупик, но Фолкнер смотрел на меня, дожидаясь ответа. Даже есть перестал, и бокал только держал в руках. «Я не совсем понимаю, Шет», – призналась я. «Если что-то, чему вас учили, потому что вам это нравилось», — пояснил он, — «не потому что вам надо было это знать и уметь». Я отчаянно пыталась сообразить, что на это ответить. Никогда раньше мне не приходило в голову задумываться о таких вещах. Я просто учила то, чему меня учили. Порой мне было скучно, но никакого протеста я не испытывала. И никогда не испытывала никаких дополнительных желаний или потребностей. Или просто научилась не замечать их. «Я знаю и умею все, что положено знать и уметь девушке моего происхождения». Он лишь хмыкнул и сменил тему. Иногда он большую часть ужина проводил, погрузившись в свои собственные мысли, а пару раз вообще не пришел, появился только, когда мне подавали десерт, чтобы поздороваться, извиниться и снова исчезнуть. Зато теперь мне подавали еду независимо от того, когда он появлялся в столовой и появлялся ли вообще. Я не обижалась, когда он опаздывал или не приходил. Я видела, что он действительно очень занят. К нему постоянно кто-то приезжал, или он сам отлучался из замка, о чем я узнавала в основном от Ронана. потому что Фолкнер действительно не пользовался в таких случаях услугами Карла. Однако, что именно он делает, я не знала, и, наверное, после разговора на праздничной ярмарке не хотела знать. Призраки его жен меня за это время ни разу не тревожили. Лин я и до этого видела всего один раз, но и Лилия перестала приходить, как будто обиделась на то, что я ее прогнала. Человек в черном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо, мне несколько раз попадался, но каждый раз это был кто-то, кого я знала. Или Ронан, или Форд, а однажды даже сам Фолкнер. Здесь начались частые дожди, поэтому такие плащи надевали многие. Они не промокали. Даже мне жених выделил почти такой же для прогулок, только размером меньше. Мне почти удалось убедить себя, что все эти явления в первые дни стали следствием моей нервной, впечатлительной натуры. То ли я их нафантазировала, то ли они мне привиделись. В глубине души я знала, что это не так. Но моя жизнь становилась вполне нормальной, пусть я и лишилась всего, к чему привыкла. Но я привыкала к новому и начинала чувствовать себя в безопасности, поэтому мне хотелось верить, что все это было фантазией. Мне хотелось верить, что все как-то образуется. Я либо достигну своей цели, либо окончательно привыкну к жениху, который теперь мне почти нравился. Наши отношения стали спокойными. Он не давил на меня, я ничего не требовала от него, и в этом мы нашли подобие комфорта. Он целовал мне руку на прощание, я улыбалась, когда встречала его. Мы были взаимно вежливы, но на этой точке развития наших отношений замерло. Мы не стали друзьями и не влюбились друг в друга без памяти, как пишут в романах. Но на данный момент меня это устраивало. Мое спокойствие длилось две прекрасные недели, пока в один дождливый день у нас не случилось очередное занятие по призыву духов. Против обыкновения в классе оказалась не только наша группа новичков, но и группа учеников, продолжающих обучение уже второй год. Это уже мне не понравилось, потому что далее занималась именно в этой группе. Она была единственной из всех моих соучеников, кто позволял себе время от времени отравлять мне жизнь эпизодической грубостью и мелкими пакостями. Однако эта новость лишь слегка выбила меня из колеи. Мое сердце остановилось чуть позже. Форд подвел нас к составленным вместе письменным столам, за которыми мы обычно сидели во время занятий. Они были накрыты тонкой простыней, скрывавшей от наших глаз то, что стояло на них. «Здесь у нас несколько предметов, принадлежавших умершим людям», — объявил он. «Одни из них имели для хозяев значение, другие нет. Одни принадлежали обычным людям, другие — жрецам. Есть даже пара предметов, принадлежавших верховным жрецам. Вашей задачей будет изучить эти предметы, считать их ауру и определить, какого из духов вы в состоянии вызвать. Ваши более опытные товарищи помогут вам, если у вас возникнут проблемы. Готовы?» Я не была уверена, что все мы к этому готовы, но Форд, тем не менее, сдернул покрывало. Мой взгляд, как и все остальные, торопливо пробежал по предметам и задержался на одном из них. Сердце замерло, когда я увидела небольшую шкатулку. Я видела ее всего один раз, но очень хорошо запомнила. Тот день намертво отпечатался в моей памяти. Словно наяву я увидела, как вбегаю в кабинет отца, смеясь, оборачиваясь вокруг своей оси, пританцовывая, демонстрируя ему, наверное, платье, а он сидит на диванчике у окна, читает письмо, а потом смотрит на меня с такой злостью, какой я больше никогда не видела на его лице. Я замираю на месте, мой взгляд падает на шкатулку, которая стоит на диванчике рядом с отцом. И вот теперь шкатулка моего отца каким-то образом оказалась среди вещей умерших людей. «Откуда все эти вещи?» – поинтересовался парень из моей группы. Его голос долетел до моего сознания, словно откуда-то издалека. Я все еще стояла, затаив дыхание, смотрела на шкатулку, пытаясь понять, как она могла тут оказаться, и боролась с желанием прямо сейчас выбежать из класса, найти ту комнату с волшебным зеркалом и попытаться увидеть сквозь него отца. «В основном я собирал их сам, чтобы упражняться в призыве», – охотно пояснил Форд. «Другие куплены специально, чтобы сбить вас с толку. Некоторые вещи любезно предоставил Шет Фолкнер. Давайте, выбирайте предметы, читайте ауру, не стесняйтесь». Все подошли ближе. На столе лежали и детские игрушки, и женские украшения, и безделушки вроде ручного зеркальца, и несколько шкатулок. Не обращая внимания на другие предметы, я потянулась к шкатулке отца слегка дрожащей рукой. «О, прекрасный выбор, Нея!» Тут же раздался над моим ухом насмешливый голос Далии. «Обязательно попробуй призвать хозяина этой вещицы!» Я бросила на нее хмурый взгляд, смутно осознавая, что здесь какой-то подвох. Однако в голове билась только одна мысль. «Что с моим отцом?» Я ничего не слышала о нем с того дня, как получила письмо с извинениями за недальновидность и деньгами. Мог ли он умереть за это время? Могла ли шкатулка так быстро попасть сюда? Я знала, что если мой отец действительно умер, то обязательно откликнется на мой зов. Родных всегда вызывать проще. Я так разволновалась, что совсем забыла обо всех предостережениях и предварительных проверках. Ведь я точно знала, что это его шкатулка. По крайней мере, я была искренне в этом уверена. Поэтому я положила руку на крышку, на которой полудрагоценными камнями был выложен замысловатый узор, прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и принялась шептать слова призыва. «Дух хозяина шкатулки, явись мне, из чертога богов призываю тебя, покажись и слушайся». «Нет, Нея, стой!» Неожиданно прервал меня Форд. Он подскочил ко мне и вырвал шкатулку из рук. «Нея, зачем?» Он ошарашенно смотрел на меня, а я точно так же на него. Причины его испуга и возмущения были мне непонятны. «Ты ауру считала?» «Это шкатулка моего отца!» Мой голос дрогнул, когда я произнесла это вслух. Форд нахмурился и покачал головой. «Нет, это исключено. Эту шкатулку дал мне Шет Фолкнер еще в прошлом году. Она принадлежала кому-то из верховных жрецов Некроса, кого уже давно нет в живых». «Но...» Теперь нахмурилась я. Мысли все еще метались в голове, как перепуганные птицы, и руки продолжали дрожать. Но я постепенно начинала понимать, что сглупила. Я снова потянулась к шкатулке, на этот раз, чтобы считать ауру. Она действительно оказалась мало того, что чужой, так еще и очень сильной. Слишком сильной для ауры младшего жреца. Я облегченно выдохнула. «Надеюсь, он не услышал тебя», – пробормотал Форд, озабоченно разглядывая шкатулку. Ответом ему стал испуганный вздох, пробежавший по классу. Я увидела, как ученики, до этого стоявшие рядом со мной, торопливо попятились прочь, а глаза их округлились. Даже Форд тяжело сглотнул, глядя мне за спину, и сделал шаг назад. Я почувствовала спиной холод. Обнаженной кожи коснулось уже знакомое ледяное дыхание, заставив маленькие волоски встать дыбом. Я резко обернулась и отшатнулась. Огромная черная тень возвышалась прямо за моей спиной. «Дух! Прочь!» – велел Форд, но голос его прозвучал неубедительно. Тень не отреагировала. Она стояла на одном месте, слегка покачиваясь, как дым на легком ветру. Мои ноги словно вросли в пол, я не могла пошевелиться, глядя в эту клубящуюся тьму. «Дух! Прочь!» – повторил Форд уже более уверенно. Он шагнул вперед, пытаясь встать между тенью и мной, но призрака это не устроило. Тьма шевельнулась, и невидимая сила швырнула нашего учителя в стену. Кто-то из наиболее впечатлительных моих соучениц вскрикнул и бросился бежать. Я не увидела, кто именно это был, лишь слышала перепуганный голос и топот ног. Вокруг меня теперь образовалась пустота, но это было справедливо. Я сама по собственной глупости призвала неспокойный, непокорный и, видимо, давно ушедший дух. Мне было отвечать перед его гневом. Странно только, что он пришел на мой зов. Однако тень, весьма агрессивно отреагировавшая на вмешательство Форда, совершенно не торопилась наказывать меня за то, что я потревожила ее покой. Она лишь приблизилась ко мне, словно вглядываясь в меня. Мне даже показалось, что на короткое мгновение в полупрозрачной тьме я разглядела черты лица неизвестного мне мужчины. Чем-то он напомнил мне моего жениха. Вероятно, возрастом и цветом глаз, потому что падающая на лоб челка была соломенного цвета. «Лин!» Услышала я хриплый шепот. И он словно пробудил меня. Я резко вдохнула, чувствуя, как ко мне возвращается власть над телом. «Прости, что потревожила!» Выдавила я из себя. Голос плохо слушался и дрожал, но я все же постаралась произнести как можно тверже. «Уйди!» «Пожалуйста». Тьма вновь дрогнула и в мгновение ока исчезла. Я собственным глазам не поверила. Другие, видимо, тоже не поверили, потому что в классе еще долго висела тревожная тишина, словно все боялись даже дышать. Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы дверь не распахнулась и в класс не влетели бы встревоженные братья Фолкнеры, а вслед за ними проскользнула Келда. Видимо, она не просто так убежала, испугавшись, а отправилась за помощью жрецов. Это было очень разумно с ее стороны. «Что здесь происходит?» Недовольно поинтересовался Шет Фолкнер, окинув взглядом замерший класс. Весьма предсказуемый взгляд его остановился на мне. И, честно говоря, в этот момент мне стало даже страшнее, чем было при общении с тенью давно умершего верховного жреца. Я чувствовала, что еще очень пожалею, что Шет оказался поблизости и пришел на зов Келды. «Порт?» Поняв, что от меня он ответа не дождется, жених перевел взгляд на нашего учителя, которому как раз помогли подняться. «Ничего такого, Шет Фолкнер», – вежливо ответил он, слегка морщась и потирая ушибленную спину. «Неудачный призыв». «Не, забыла проверить, кому принадлежала шкатулка, и вызвала сюда верховного жреца Некроса». Тут же дала более развернутый ответ Далия. Судя по ее голосу, она была очень довольна моим промахом. Мне оставалось только виновато посмотреть на Фолкнера. Он же, скрестив руки на груди, посмотрел на меня с интересом. Его взгляд, как это часто бывало, то и дело задерживался на моей диадеме. «Не верю», – в конце концов изрек он, прищурившись. «Она не могла вызвать дух верховного жреца. Слишком сложно. У нее не хватило бы сил». Мне почему-то стало обидно. А нестройный хор голосов моих соучеников в разнобой попытался заверить Шеда, что они сами все видели. Фолкнер поднял руку, и голоса мгновенно смолкли. «Покажите мне, как вы это сделали, Нея». У меня сердце ухнуло вниз, упало в живот и болезненно забилось там. Сама мысль о том, чтобы вызвать эту страшную тень снова, парализовала мозг. И, судя по судорожному вздоху, остальные испытывали то же самое. «Шет, мне кажется...» – начал Форд, но Фолкнер остановил его тем же движением руки. «Не бойтесь, я буду здесь», – заверил он. «Я могу прогнать любой дух». Его губы кривились в подобии странной улыбки, на лице было написано сомнение. При этом весь его вид давал понять, что он не отстанет, пока его желание не будет исполнено. Форд вздохнул и, помедлив, все же вернул мне шкатулку. Я вцепилась в нее обеими руками, боясь уронить, так они дрожали. Выложенный полудрагоценными камнями узор на крышке расплывался перед глазами. Я никак не могла сосредоточиться на призыве. Я чувствовала на себе любопытные взгляды, и мне было ужасно неловко, а еще страшно. Нельзя же вот так дергать дух верховного жреца туда-сюда. Что, если я призову его, а он разозлится по-настоящему, а Фолкнер не успеет его прогнать? Я так ничего и не начала делать, когда услышала, как по классу вновь прокатился удивленный вздох. Скинула голову, боясь увидеть перед собой черноту, но вместо этого встретилась взглядом с Лилией. Боковым зрением я видела, как перекосило лицо Шеда, но не могла отвести глаза от лица Лилии. «Берегись», – шепнула она. Мне казалось, она хотела сказать что-то еще, но тут Фолкнер сделал шаг вперед, взмахнул рукой, и Лилия исчезла. А он повернулся ко мне, снова испепеляя взглядом. «Как вы посмели?» Его голос звучал тихо, но я слышала в нем с трудом сдерживаемую ярость. «Что вы о себе возомнили?» «Я не...» Попыталась оправдаться я, но он не дал мне закончить. «Кажется, я разбаловал вас хорошим отношением. Не смейте больше никогда тревожить мою жену, ясно вам?» Я хотела объяснить ему, что это не я, что она приходит ко мне сама, но он уже резко повернулся, взметнув полы мантии, и стремительно вышел из класса. Ронан бросил на меня извиняющийся взгляд и тоже скрылся за дверью. Дверь захлопнулась, соученики снова зашевелились и принялись полголоса обсуждать произошедшее. Я продолжала стоять на одном месте, сжимая в руках шкатулку и растерянно глядя на то место, где перед этим появлялись призраки. Почему на мой зов пришел дух верховного жреца? Почему Лилия выбрала именно этот момент, чтобы снова появиться? Берегись? То есть она уже не ждет моей помощи, а предупреждает об опасности?» «Нея, ты как?» Деликатно поинтересовался Форд, забирая из моих рук шкатулку. Я пожала плечами. Мою голову разрывало от вопросов, а в груди что-то неприятно ныло от мысли, что едва-едва наладившиеся отношения с женихом снова под угрозой. У него было такое лицо. А в совокупности предупреждения Лилии и реакция Шеда внушали страх, который мне за это время с трудом удалось преодолеть. Сосредоточиться на занятии я так и не смогла. Считала несколько аур с других предметов, даже выбрала себе подходящую, но осуществить призыв не получилось. Мысли путались, и я никак не могла настроиться. Форд все равно поставил мне зачет за занятие, заявив с улыбкой. «Формально дух ты вызвала и даже справилась с тем, чтобы его прогнать. Так что не вижу причин тебе это не засчитать». Я слышала, как фыркнула Далия, но меня это не трогало. Гораздо больше волновало то, что после занятия Форд попросил меня задержаться. Когда мы остались в классе одни, он сделал приглашающий жест в сторону одного из пустых письменных столов. Я села за него, как прилежная ученица, а он подтащил еще один стул и сел рядом. «Нея, объясни, что произошло. Ты всегда очень сосредоточена и аккуратна. Я не верю, что ты могла забыть считать ауру, прежде чем вызвать дух. Почему ты решила, что это шкатулка твоего отца?» Я смотрела на сложенные на столе руки и кусала нижнюю губу. Наверное, если бы эти вопросы задавал мне не Форд, а кто-то другой, я бы не стала отвечать, но ему я начала доверять. «Точно такая же шкатулка есть у нас дома», — объяснила я, посмотрев на него из-под лобья. «Я была уверена, что это она, и очень испугалась, что с отцом что-то случилось. Я ничего не слышала о нем уже больше 2 недель». «Он не пишет тебе?» Кажется, Форд это удивило, а я лишь снова пожала плечами и отрицательно мотнула головой. Мой отец человек занятой, я и не ждала от него писем каждую неделю. Форд встал, подошел к столу с предметами, взял с него шкатулку и вернулся обратно. Он поставил ее на стол передо мной и откинул крышку. «Видишь эту печать на дне?» Я наклонилась и присмотрелась. На дне шкатулки действительно был выведен круг с несколькими многоугольниками, вписанными в него. Они делили его на множество секций, каждая из которых помещалось слово на языке богов. Шрифт был очень мелким, надписи наверняка делали под лупой. Да и такие сложные печати мы еще не проходили, поэтому я подняла на Форда вопросительный взгляд. «Это символ перемещения», — объяснил он. «Такие шкатулки и абсолютные близнецы с символом перемещения на дне используются для быстрого обмена почтой. У моих родителей были такие. Отец, как ты понимаешь, не мог постоянно к нам приходить, но его всегда заботило наше с мамой благополучие. Они обменивались письмами каждый день, иногда 2 раза утром и вечером. Она писала письмо, клала его в шкатулку, закрывала ее, и письмо мгновенно перемещалось в его шкатулку. Аналогичным способом он передавал ей деньги и мелкие подарки. Быстро, удобно. А главное, канцелярия жреца была не в курсе». Теперь мне стало понятно, почему его удивило, что отец не писал мне уже больше 2 недель. А мне стало немного обидно. Впрочем, я и сама написала за это время лишь 1 письмо Розе. Отцу писала лишь с просьбой о деньгах. «Это шкатулка». Он закрыл крышку и мягко похлопал по ней ладонью. «Принадлежала кому-то из коллег прежнего Шеда Фолкнера. Я имею в виду какому-то другому верховному жрецу Некроса. Он давно умер, как ты понимаешь, по состоянию его духа. Полагаю, он не оставил наследников, и его имущество было распродано. Видимо, отец Торана и Ронана Фолкнеров купил себе несколько вещей на память о друге. В том числе и эту шкатулку, хоть она и не имела пары». Он выразительно посмотрел на меня, а я почувствовала, как сердце вновь ускоряет ход, и мне становится жарко, несмотря на то, что в классе, как и в других помещениях замка, было довольно прохладно. «Вторая шкатулка моего отца», – пробормотала я. «Мой отец имел какие-то отношения с верховным жрецом Некроса? Какие у него могли быть дела с ним?» «Кто знает», – Форд пожал плечами. «Но, по всей видимости, дела эти они скрывали от своих канцелярий. Возможно, вели какие-то тайные переговоры, но, вероятно, они ничем не кончились». «Почему?» «Печать деактивирована, то есть Связь была прервана. Теперь это просто красивая шкатулка, как и та, что лежит у твоего отца». Он помолчал, задумавшись, и, понизив голос, поинтересовался. «У твоего отца нет сестры?» «Нет, у него брат, а что?» «Просто предположил, что речь могла идти о сватовстве», — пожал плечами Форд. «Для южных жрецов породниться с северными довольно выгодно. Полагаю, ты это без меня знаешь». Он неловко улыбнулся и неопределенно махнул рукой, очевидно имея в виду мою помолвку. «Нет, не знаю», — возразила я. «А чем это выгодно?» Он посмотрел на меня сначала удивленно, потом смущенно. Кажется, Форд уже и сам был не рад, что затронул эту тему, но теперь ему пришлось ответить мне. «Южных жрецов очень много. Конкуренция за территории, на которые распространяется их власть, очень велика. А в северных землях, напротив, жрецов, как я уже говорил, почти нет. Фолкнеры последние. 20 лет назад ситуация была не намного лучше. Рано или поздно их не останется, а это значит, что северные земли начнут рвать на части жрецы других богов. Для южных жрецов породниться с северными – это все равно, что место в очереди за собой застолбить. Я полагал, твоя семья исходила из этого, когда соглашалась на твой брак с Фолкнером. Когда он умрет, его ребенок станет здесь главным, и твоя семья получит контроль над северными землями. Полагаю, он это тоже понимает, но по какой-то причине его это устраивает». «Или у него нет выхода», – ошарашенно выдохнула я. Голова кружилась от таких новостей. Я никогда не вникала в политику, в тонкости влияния жрецов на своих территориях. Знала, что у них неплохие позиции, знала, что благодаря Корду мы можем их укрепить или даже улучшить. Я никогда не задумывалась о том, что с моей помощью отец тоже может расширить зону своего влияния. Так может быть, поэтому он не отказал Фолкнеру? Он не боялся за дом, не боялся смертельного проклятия и истребления. Просто хотел застолбить за собой северные земли. Теперь даже совет Корда выглядел иначе. Брат тоже понимал, что если я выйду замуж за Фолкнера, а потом убью его, мы все равно получим власть на этой территории, даже если я не успею не то что родить наследника, а даже забеременеть. Не потому ли он был настолько против моей поездки сюда с намерением узнать жениха получше? Боялся, что после более близкого знакомства я уже не смогу его убить, и придется ждать или мириться с тем, что главным здесь останется Торрен Фолкнер. Нет, нет, нет, все это невозможно, лишь домыслы. Отец не поступил бы так со мной. Даже если он осознавал возможную выгоду, решающим должно было стать опасение, боязнь верховного жреца Некроса, иначе быть не может. «Я всего лишь предположил, Нея», — пошел на попятную и Форд, заметив мое состояние. «Я могу ошибаться. К тому же, раз у твоего отца нет сестры, значит, и с тем другим жрецом у него были какие-то другие дела. Далеко не все жрецы столь амбициозны. Большинству хватает и того, что у них есть». Я кивнула, хотя зерно сомнений уже было посеяно в моей душе. Мы снова замолчали. Форд рассеянно поглаживал крышку шкатулки, а я просто сидела с совершенно пустой головой и полным смятением в душе. «А Лили ты зачем вызвала?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнула. «Я ее не вызывала», — с нажимом заверила я. «Пусть хотя бы он знает, если жених не захотел меня слушать. Она сама является». «Это уже не в первый раз?» — Форд нахмурился. «Я начала видеть ее еще до приезда Фолкнер», — призналась я. «Сначала она звала меня, потом просила о помощи, а теперь вот начала предупреждать. Но я не понимаю, никак могу ей помочь, ничего должна остерегаться. Может быть, вы что-нибудь об этом знаете?» Я посмотрела на него с надеждой, но он лишь покачал головой. На его лице отразилось сомнение. Он взял в руки шкатулку и решительно встал. «Единственное, что я знаю, это то, что незадолго до смерти Лилия страшно поругалась с мужем. Я заходил по делам школы Кронона в кабинет, а когда возвращался, услышал их ссору. Лилия в слезах пробежала мимо меня». «А по какому поводу они ссорились?» «Понятия не имею. Я лишь слышал, как она назвала его лживым, подлым трусом. Видел, как она бежала из его кабинета и плакала. И видел, что он не пошел за ней, чтобы утешить. А через пару часов я узнал, что она упала с крыши. Он так выделил это слово «упала», что я поняла, он не верит в случайность происшествия. «Думаете, она не упала, а прыгнула?» Едва слышно уточнила я. «Честно говоря, я очень стараюсь об этом не думать», — мрачно признался он, «особенно глядя на тебя».